Феникс. В райском саду родилась ты под деревом познания, в первой распустившейся розе, и Творец отметил тебя своим поцелуем и дал тебе настоящее имя — поэзия. Андерсон. Птица Феникс. Созвездие Феникса — одна из самых интересных звездных фигур Южного полушария. Оно расположено между созвездиями Журавля, Эридана и Скульптора. И особенно хорошо видно осенью и зимой. Форма его напоминает силуэт мифической птицы с распахнутыми крыльями. Несмотря на то, что его звезды не самые заметные, одна из них, Анкаа, помогает легко обнаружить его среди других созвездий южного неба. Анкаа – альфа Феникса, самая яркая в созвездии. Ее название происходит от арабского «аль-Анка» – «феникс». Это оранжевый гигант, находящийся примерно на расстоянии 77 световых лет от Земли. Бета Феникса. Двойная звезда недалеко от Анкаа. Она состоит из двух звезд, которые вращаются друг вокруг друга. Гамма Феникса. Оранжевый гигант, который можно различить невооруженным глазом, особенно в темную ночь вдали от городского освещения. Феникс. Одна из самых загадочных и вдохновляющих легендарных птиц, встречающихся в мифологиях разных народов. Согласно древним преданиям, Феникс жил 500 лет, а затем полностью сгорал, чтобы возродиться из пепла. Египтяне считали Феникса священной птицей, связанной с богом солнца Ра. Феникс раз в 500 лет прилетал в Гелиополь, где приносил в жертву прах своего отца, завершая очередной жизненный цикл. Древнегреческий историк Геродот упоминал, что египтяне описывали его как великолепную птицу с золотыми и красными перьями, сияющую подобно восходящему солнцу. Древние греки также почитали Феникса как символ возрождения и бессмертия. Они считали, что его пение исцеляет. Созвездие Феникса появилось на картах относительно поздно. Оно было внесено в звездные атласы голландскими астрономами Питером Кейзером и Фредериком де Хаутманом в XVI веке. Они изучали южное небо во время морских экспедиций и использовали это созвездие для ориентирования в южных морях. Позже известный картограф Иоганн Байер включил Феникс в знаменитый звездный атлас «Уранометрия» 1603, закрепив его место среди официальных скоплений звезд.